Глава 50. «Где Тимур?» – осматривает зал Алекс. «Нужно сделать семейное фото». «Я не знаю». Мой голос звучит безжизненно, потому что, вернувшись в зал, я напрасно старалась найти сводного. На банкете не было ни его, ни его приятелей. Я попыталась дозвониться до него, но он скинул мой вызов. А при повторном дозвоне из динамика раздаются только короткие гудки. «Мне страшно, что я его потеряла». И еще страшнее, что он сейчас со своими беспринципными друзьями и теперь не считает нужным хранить мне верность. Кожа покрывается ледяной испариной от одной мысли, что он может быть прямо сейчас с другой девушкой. А ведь вокруг него всегда крутится много красивых и, самое главное, легкодоступных девиц, с которыми мне даже тягаться не стоит. Но неужели один единственный невинный поцелуй стоит того, чтобы разрушить наши отношения? «У нас же были отношения, верно?» Он сам говорил. «Меня трясет, и я хочу уйти отсюда, чтобы найти его. Но куда идти? Где он может быть?» «Что это значит?» Пронзает меня острым взглядом отчим. «Куда он исчез?» «Я не знаю». Стараюсь дышать размеренно, но получается с трудом. Кажется, еще немного, и у меня застучат зубы. «Стефания!» — мать подходит ко мне, сжимая мое запястье сильнее, чем требуется. «Милая!» — она улыбается, но глаза мечут молнии. «Где Тимур? Вы же так близки! Скажи нам!» «Где бы он ни был, он должен вернуться сюда в течение 10 минут, иначе у его выходки будут последствия». Алекс отходит в сторону, чтобы пообщаться с каким-то старым противным мужиком, а мать продолжает прожигать во мне дыру. «Стефа, говори немедленно!» — шипит она. «Алекс терпеть не может, когда что-то идет у него не по плану». Я смотрю на нее, и мне хочется крикнуть, что мне плевать на планы Алекса, что мне плевать на этот дурацкий прием, на всех этих людей, на ее притворную идеальную семью. Но я молчу, потому что если сорвусь сейчас, то не смогу остановиться. И кто знает, какие у этой выходки могут быть последствия. «Я не знаю». Повторяю сквозь зубы. «Возможно, он уехал с друзьями». «Без предупреждения?» — хмурится Инга. «Это не похоже на Тимура». Мне хочется рассмеяться в голос в ответ на ее реплику. Она ведь его совсем не знает. Так почему ведет себя так, будто этот парень знаком ей с детства? «Наверное, ему стало плохо», — выдавливаю из себя ложь. «Он упоминал, что неважно себя чувствует». Мать бросает на меня подозрительный взгляд, но ничего не говорит. «Твою мать!» — шумно выдыхает она. «Надо было сразу сделать совместное фото!» Но меня даже радует сложившаяся ситуация. Почему-то мне приятно, что у этой идеальной парочки что-то идет не так, как они задумали. «Тогда сделаем фото втроем!» — тянет она меня за руку к мужу. Мы подходим к фотозоне и выполняем все требования фотографа. Я механически улыбаюсь в камеру, отсчитывая мгновение до того, как смогу наконец-то сбежать. «Мама», — обращаюсь к ней сразу после небольшой фотосессии, — «я устала. Виктор отвезет меня домой». «Стефания», — произносит она возмущенно, — «это дурной тон покидать банкет раньше гостей». «Мама, прошу тебя, я выполнила все твои просьбы, так что теперь прошу, отпусти». Несколько мгновений она молча смотрит на меня, а затем шумно выдыхает. «Ладно. Но я надеюсь, что ты поедешь прямо домой. А то неизвестно, что именно у твоего парня на уме». «Спасибо». Игнорирую ее выпад насчет Гордеева и направляюсь к выходу. «Вить!» – дергаю своего спутника за локоть, привлекая к себе внимание и отрывая его от разговора с каким-то солидным мужчиной. «Отвези меня, пожалуйста, отсюда». Я знаю, что Тимур не одобрил бы то, что я снова уезжаю с Гордеевым, но он единственный в состоянии мне помочь отыскать сводного брата. «Конечно», — сразу же соглашается он. Мы выходим из ресторана, и холодный ветер бьет мне в лицо, заставляя вздрогнуть. Виктор тут же снимает пиджак и накидывает его мне на плечи. «Спасибо», — бормочу я, но внутри все сжимается от тревоги. «Куда едем?» — спрашивает он, открывая дверь своего авто. Я замираю на месте, осознавая, что понятия не имею, где искать Тимура. «Вить, ты должен мне помочь». Понимаю, что прошу слишком многого от парня, который поцеловал меня и предлагал перейти на другой уровень отношений. Но я не знаю номеров друзей сводного, и Гордеев-старший мой единственный вариант. «Конечно. Только скажи, как?» «Позвони, пожалуйста, Мику, и узнай, с ним ли Тимур». Виктор впивается в меня каким-то диким взглядом и замирает. Тогда я понимаю, что ошиблась в этом парне сильнее, чем думала.